но никогда не доводилось видеть деревянных. Ах да, это, наверное, деревянные чашечки для детей. Надо мной просто шутят, хотят, чтобы я выпила лишних пару кубков. Оно и пусть. Вино сладкое, как мед. Если я и выпью немного больше, ничего не случится. Ладно, несите, там видно будет, согласилась она. Фэнзи обернулась к Фэн-Эр и приказала ей. Принеси 10 кубков из корня бамбука, что стоят в передней на книжной полке. Фэн-Эр собралась идти, но в этот момент Юань-Ян с улыбкой сказала Фэнзи. Те кубки слишком малы. Ты же только что говорила о деревянных. Подать бамбуковые не совсем удобно. Лучше вели принести 10 кубков из корня самшита, и пусть бабушка Лю из каждого выпьет. Это еще лучше, — обрадовалась Фэнзи. Юань-Ян распорядилась принести самшитовые кубки. При виде их бабушка Лю испугалась и вместе с тем обрадовалась. Испугали ее размеры кубков, самый большой из которых напоминал небольшой глубокий таз, а самый маленький был, по крайней мере, вдвое больше того, который она в этот момент держала в руке. Зато тонкая гравировка и чудесная резьба с изображением гор, рек, деревьев, людей и животных, которые были покрыты кубки, привели ее в полный восторг. Кроме того, на каждом кубке стояли надписи, выполненные скорописным шрифтом и личные печати мастеров. «Дайте мне самый маленький!» — воскликнула она. «Эти кубки слишком большие, и никто не осмеливается пить из них», — сказала Фэнзи. «Но раз уж вы, бабушка, захотели и заставили нас искать их, вы должны выпить изо всех по порядку, иначе будет нехорошо». «Не могу, не могу!» — взмолилась перепуганная старушка. «Дорогая госпожа, пощадите меня!» Матушка Дзя, тетушка Сюэ и госпожа Ван поспешили вступиться за гостью, уважая ее возраст. «Уговор уговором, а шутки шутками», — сказали они. «Пить много ей нельзя, пусть выпьет первый кубок и достаточно». «Амитофо!» — воскликнула Лю. «Я лучше выпью маленький кубок, а этот большой возьму с собой и дома буду приучаться пить из него». Слова старушки снова вызвали взрыв смеха. Между тем Юань-Ян наполнила большой кубок и поднесла бабушке Лю, та приняла его обеими руками и стала пить. «Не торопись, а то поперхнешься», — предостерегали ее матушка Дзя и тетушка Сюэ. А затем тетушка Сюэ обратилась к Фэнзи и приказала ей подать закуску. «Если вы пожелаете чего-нибудь съесть, бабушка Лю, скажите, я вас угощу», — вновь обратилась Фэнзи к гости. «Да разве я знаю название ваших кушаний?» — всплеснула руками старушка. «Давайте что угодно, все блюда хороши». «Угости ее баклажанами с вяленым мясом», — предложила матушка Дзя, взглянув на Фэнзи. Фэнзи взяла палочками кусочек баклажана и положила в рот бабушке Лю. «Вы каждый день едите баклажаны», — сказала она. «Попробуйте теперь, вкусно ли их готовят у нас». «Не обманывайте меня», — засмеялась старушка. «Если бы баклажаны были так вкусны, мы не стали бы сеять хлеб, а сажали бы только баклажаны». «Это в самом деле баклажаны», — подтвердили остальные. «Вас никто не обманывает». «Неужели?» — удивилась бабушка. «А я и не поняла». «Угостите меня еще, госпожа. На этот раз я попытаюсь разобрать вкус». Фэнзи взяла еще кусочек и снова отправила ей в рот. Лю долго жевала его, причмокивала и, наконец, улыбнулась. «В самом деле, привкус баклажана есть, но на настоящий баклажан не похоже. Расскажите мне, как это готовят? Может быть, я как-нибудь попробую приготовить?» «О, это совсем не трудно!» — со смехом воскликнула Фэнзи. Берется свежий, только что сорванный баклажан,